за умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандования по руководству боевыми операциями большого масштаба. В период подготовки к Венской операции Третий Украинский фронт особенно внимательно следил за противником. В той обстановке, которая сложилась к середине февраля 1945-го, немецкое командование пыталось сорвать наступление советских войск на берлинском направлении путем создания прочной обороны. На южном крыле вермахт готовил контрнаступление с целью разгрома войск Третьего Украинского фронта на западном берегу Дуная. Таким образом, командование противника должно было ликвидировать плацдарм и сохранить за собой западные районы Венгрии, чтобы последующим ударом во фланг нанести поражение уже войскам Второго Украинского фронта. Поставив же под удар центральную группировку советских войск, противник рассчитывал вынудить Сталина оттянуть значительные силы с берлинского направления на южное. Об этом спустя десятилетия после победы расскажет генерал армии Иванов. С его слов, замысел противника на контрнаступление сводился к тому, чтобы нанести по войскам Третьего Украинского фронта три удара по сходящимся направлениям и разгромить их. Главный удар планировалось осуществить силами 6-й танковой армии СС и 6-й полевой армии между озерами Веленица и Балатон с целью выхода к Дунаю и расчленения Третьего Украинского фронта на две части. С выходом к Дунаю главные силы должны были развивать удар на север и овладеть Будапештом, а частью сил противник предполагал наступать на юг, чтобы совместно с войсками 2-й танковой армии и группы армий «Юго-Восток», которой командовал генерал-полковник Вейс, уничтожить войска 3-го Украинского фронта между озером Балатон и Дунаем. Для осуществления контрнаступления противник сосредоточил крупную группировку войск, в которой насчитывалось 431 тысяча солдат и офицеров, около 6 тысяч орудий и минометов, 877 исправных танков и штурмовых орудий, 900 бронетранспортеров и около 850 самолетов. Характерным является небывалое за время войны насыщение ударной группировки противника тяжелыми танками, которые стояли на вооружении 6-й танковой армии СС, укомплектованной наиболее боеспособными нацистскими частями и соединениями. Однако перегруппировка врага была вскрыта, даже несмотря на строжайшую маскировку. Генерал Штеменко в своих воспоминаниях отмечает: «По всему было видно, что войскам 3-го Украинского фронта предстоят большие испытания, и к ним тщательно готовились. Ставка приказала создать глубокую оборону, особенно сильную в противотанковом отношении. К началу активных действий противника в составе 3-го Украинского фронта было около 400 тысяч солдат и офицеров, 400 танков и самоходно-артиллерийских установок, почти 7 тысяч орудий и минометов, свыше 950 самолетов. Таким образом, при равенстве в численном составе противник обладал более чем двойным превосходством в танках и штурмовых орудиях, но уступал нам в артиллерии и авиации. Все это позволило Ставке с уверенностью принять решение на оборонительную операцию». Конец цитаты. Командующий фронтом маршал Толбухин в буквальном смысле не вылезал из войск. В Ставке прекрасно знали, Федор Иванович проверяет подготовку к оборонительным боям и последующему переходу в наступление. В ночь на 6 марта началось наступление противника в трех направлениях. Главный удар на юго-восток, второй на Капашвар и третий на северо-восток. Все как планировали. В одном только главном ударе участвовало около половины танков и орудий врага. И, несмотря на мужество и стойкость советских солдат и офицеров, натиск немецких войск нарастал, как снежный ком. В сражение вступали танковые соединения уже вторых эшелонов, и под ударами превосходящих сил некоторые части вынужденно отходили. Для их поддержки своевременно была создана артиллерийская группировка из 160 орудий и минометов, которая нанесла на 3-километровом участке массированный удар по прорывавшимся танкам противника и остановила их продвижение. Эти мартовские дни чем-то напоминали недавние январские. «Нельзя забыть тревожных мартовских дней 1945 года», пишет начальник оперативного управления Генштаба. Тогда советское стратегическое руководство ни раз и ни два взвешивало шансы противника при различных вариантах действий войск, прикидывали возможные условия и исход борьбы, особенно в случае жесткой обороны на правом берегу Дуная, где нашим войскам предстояло удержать плацдарм. Здесь сражение обещало быть особенно трудным и кровопролитным. Обсуждался и другой вариант – отойти с правого берега Дуная на левый, отказаться от плацдарма. В этом случае, прикрывшись широкой водной преградой, можно было гарантировать удержание позиций за рекой. Но неизбежно возникал вопрос, как действовать дальше? Ведь нужно было кончать войну и обрушить на врага самые чувствительные удары, наступать далее на запад. Вот тут-то и выяснилось, что оборона на правом берегу Дуная значительно выгоднее и перспективнее, чем на левом. Было бы неизмеримо труднее переходить потом в наступление. Враг тоже прикрылся бы рекой, и, конечно, мы потеряли бы время. В Ставке, Генштабе оценили все «за» и «против» и остановились на том, что проводить в жизнь следует первый вариант – обороняться на правом берегу Дуная и немедленно после окончания оборонительного сражения переходить в контрнаступление. К этому вопросу примыкал и второй, а 9-й гвардейской армии генерала Глагулева. И снова, как тогда, командующему 3-м Украинским фронтом предстоял непростой разговор со Сталиным. Штеменко продолжает. 9 марта Толбухин по телефону обратился в Ставку за разрешением использовать в оборонительных целях 9-ю гвардейскую армию, только что переданную в состав его фронта. Он спрашивал также, не стоит ли его войскам, и в крайнем случае штабу, отойти на левый берег Дуная, чтобы не потерять управление. Мы с Антоновым были в это время в кабинете Верховного главнокомандующего. Сталин выслушал соображения командующего 3-м Украинским фронтом, немного помедлил и ровным голосом сказал примерно следующее. «Товарищ Толбухин, если вы думаете затянуть войну еще на 5-6 месяцев, то, конечно, отводите свои войска за Дунай. Там, безусловно, будет потише. Но я сомневаюсь, что вы так думаете. Поэтому обороняться следует на правом берегу реки, и вам со штабом надо быть именно там. Уверен, что войска с честью выполнят свои нелегкие задачи. Нужно только хорошо ими руководить». Затем он высказал мысль о необходимости выбить танки врага еще в ходе оборонительного сражения. Сказал, что нельзя давать противнику время закрепиться на достигнутых им рубежах и организовать прочную оборону. Следовательно, рассуждал вслух Верховный главнокомандующий, переходить в наступление надо немедленно после того, как враг будет остановлен, и полностью разгромить его. Для этого нужны значительные свежие силы. Они у вас есть, это армия Глагулева. Поблизости находится также 6-я гвардейская танковая армия генерала Кравченко. Пока она подчинена Малиновскому, но если потребуется, ее можно передать вашему фронту. Сделайте отсюда нужные выводы. Посмотрев на Антонова, он добавил, Генштаб на моей стороне. Толбухин сказал, что приказание понял и положил трубку. Конец цитаты. Генштабу было приказано подтвердить задачи фронтов директивой, что мы и сделали. В директиве говорилось, командующему войсками 3-го Украинского фронта в оборонительных боях измотать танковую группировку противника, наступающую из района Секеш-Фехервара, после чего не позже 15-16 марта правым крылом фронта перейти в наступление с целью разбить противника севернее озера Балатон и развивать удар в общем направлении на Папа-Шапрон. 9-ю гвардейскую армию в оборонительные бои не втягивать, а использовать ее для развития удара и окончательного разгрома противника. Конец цитаты. 8 дней держал оборону фронт маршала Толбухина. Например, 14 марта немцы бросили в сражение 6-ю танковую армию, свой последний резерв. И еще 2 дня до нескольких сотен немецких танков и штурмовых орудий любой ценой пытались прорвать советскую оборону. Так отражение сильнейшего контрнаступления противника в районе озера Балатон явилась последней крупнейшей оборонительной операцией советских войск в годы войны. Но уже 16 марта в 15 часов 35 минут после часовой артиллерийской подготовки ударная группировка 3-го Украинского фронта начала наступление. Но и здесь все оказалось непросто. Начальник оперативного управления Генштаба вспоминает: 3-му Украинскому фронту предстояло наступать правым флангом, нависавшим с севера над глубоким выступом, образованным линией обороны противника южнее и юго-западнее Секеш-Фехервара. Здесь, в этом выступе, находилась главная масса оставшихся танков 6-й танковой армии СС. Разгромить эту армию означало бы убрать броневой щит немецко-фашистского командования и ликвидировать основную силу его обороны. В итоге мы открывали себе путь в западные районы Венгрии и вглубь Австрии к Вене. Решение Толбухина заключалось в том, чтобы прорвать оборону противника, окружить и уничтожить главную танковую группировку врага, нанося главный удар на правом фланге фронта силами 9-й и 4-й гвардейских армий с участка Гант, озера Веленце, в направлении на Веспрем. Местность в полосе главного удара была всхолмленной и лесистой, но Толбухин заверил Генштаб и Ставку, что это не явится непреодолимым препятствием для окружения противника, тем более что последний был вынужден действовать в относительно узкой полосе между озерами Веленце и Балатон. Толбухина беспокоило другое. Количество артиллерии не позволяло, к сожалению, создать ее плотность свыше 180 орудий на километр фронта. Отсутствовали крупные бронетанковые силы. В частности, в 9-й и 4-й гвардейских армиях вместе было всего 197 танков и самоходно-артиллерийских установок. Соотношение сил по танкам на направлении главного удара фронта у нас с противником было равным. Зато 17-я воздушная армия под командованием генерала Судец могла выделить на направление главного удара свыше 500 самолетов. Между тем разведка докладывала, что немецкие танкисты работают, не покладая рук, закапывая свои боевые машины. На глазах наших войск возникло подобие укрепленного района, взломать который становилось час от часу труднее. Выход был один. Срочно передать Толбухину полнокровную 6-ю гвардейскую танковую армию генерала Кравченко, более 400 танков из состава 2-го Украинского фронта, что Генштаб и предложил Ставке. Однако верховный главнокомандующий в данный момент не был уверен в отказе противника от наступательных замыслов, а потому пока не давал санкции на переподчинение танкистов и велел повременить. Чтобы выполнить директиву Ставки о начале наступления не позже 16 марта, Толбухину пришлось двинуть войска вперед без танковой армии. Артиллерийская подготовка и поддержка атаки пехоты были проведены по всем принятым правилам, но слабость танковой основы боевых порядков атакующих войск вместе с недостаточными плотностями артиллерии снизили силу удара по вражеской обороне и обусловили невысокий темп наступления 3-го Украинского фронта. Сопротивление противника было ожесточенным. К исходу дня советским войскам удалось вклиниться в его оборону на глубину всего 3-7 километров. Внезапность была теперь утеряна. Чтобы осуществить замысел по окружению танковой армии СС, нужно было значительно поднять темп наступления, прежде всего за счет ввода 6-й гвардейской танковой армии и усиления огневого воздействия на врага авиации и артиллерии. Не сделать этого означало бы дать время и возможность немецко-фашистскому командованию для организации отпора нашему наступлению и своевременного отвода войск из опасного района. После первого дня наступления, вечером 16 марта, Антонов подробно доложил обстановку на 3-м Украинском фронте верховному главнокомандующему в моем присутствии. Выслушав доклад, Верховный на этот раз согласился с тем, что надо срочно вводить 6-ю гвардейскую танковую армию и приказание об этом отдать немедленно. Он сам позвонил Малиновскому, который был тогда на передовом командном пункте, объяснил ему, зачем нужно передать танки Толбухину, и приказал лично поставить задачи танкистам и на ходу передать армию соседу. Малиновский был расстроен таким решением ставки, но понимал необходимость данной меры и точно исполнил приказ. Войска Кравченко передавались в 3-й Украинский фронт в полном составе, со всеми наличными запасами для развития удара правого крыла фронта и разгрома танковой группы противника. Но танковую армию, Толбухину, удалось ввести в сражение лишь 19 марта. Двое суток потребовалось на то, чтобы подвести ее к фронту и создать минимально необходимые условия для развертывания и действий. Бои продолжались с большим напряжением, и слепо рисковать танками было нельзя. К сожалению, каждая минута нашего, теперь уже обусловленной обстановкой промедления, была использована противником для усиления оборонительных рубежей и отвода своих войск. Конец цитаты. 25 марта 2-й Украинский фронт начал Братиславско-Брновскую наступательную операцию, лишив командование армии Юг возможности снять свои войска севернее Дуная для переброски против фронта маршала Толбухина. В первых числах апреля наступление на Вену развивалось уже стремительно. Сходу были прорваны укрепления на австро-венгерской границе, а 4-го войска 3-го Украинского фронта вышли на подступы к столице Австрии. Город обороняли, как писал генерал Иванов, остатки 8 танковых, 1 пехотной дивизии, личный состав Венской военной школы и 15 отдельных батальонов. На подступах к городу и в самой Вене заблаговременно были подготовлены многочисленные оборонительные позиции. На танкоопасных направлениях по внешнему обводу были отрыты противотанковые рвы и устроены различные препятствия и заграждения. Улицы города противник перекрыл многочисленными баррикадами и завалами. Почти во всех каменных и кирпичных зданиях были оборудованы огневые точки. Конец цитаты. Прекрасно понимая, во что может превратиться один из красивейших городов Европы после начала штурма, 6 апреля маршал Толбухин обратился к жителям Вены. Генерал Штеменко приводит это обращение в своей книге «Красная армия вступила в пределы Австрии не с целью захвата австрийской территории, а исключительно с целью разгрома вражеских немецко-фашистских войск и освобождения Австрии от немецкой зависимости. Красная армия воюет с немецкими оккупантами, а не с населением Австрии, которое может спокойно заниматься своим мирным трудом». Далее командующий указал, что настал час освобождения Вены от врага, но отступающий противник хочет превратить столицу Австрии в поле боя, что грозит Вене и ее жителям огромными разрушениями и ужасами войны. Ради сохранения столицы Австрии, ее исторических и культурных памятников, он предложил населению оставаться на месте, не давать врагу уничтожать город. «Граждане Вены», — призывал командующий фронтом, — «помогайте Красной армии в освобождении столицы Австрии, Вены. Вкладывайте свою долю в дело освобождения Австрии от немецко-фашистского ига». Конец цитаты. В этот день войска 3-го Украинского фронта ворвались в юго-западную, а затем юго-восточную часть города и завязали бои. 7-го, 39-й стрелковый корпус и соединение 6-й гвардейской танковой армии обошли Вену. 8-го они достигли ее центра, где соединились с 4-й гвардейской армией. 10-го гарнизон противника был зажат с трех сторон. По воспоминаниям генерала Иванова, бои в городе шли непрерывно. Днем сражались главные силы, ночью — специально назначаемые для этой цели части и подразделения. В сложном лабиринте улиц и переулков столичного города особо важное значение приобретали действия мелких стрелковых подразделений, отдельных танковых экипажей, нередко дравшихся изолированно друг от друга. Там же Семен Павлович уточняет, что 12 апреля войскам фронта была отдана оперативная директива, в которой особое внимание обращалось на одновременность штурма. Чтобы быстро завершить его, войскам приказывалось после сигнала «залпа Катюш» стремительно ринуться в атаку. Танковые подразделения, невзирая на огонь отдельных очагов сопротивления, должны были как можно скорее прорваться к Дунаю. 13 апреля после упорных боев советские войска освободили Вену, хотя выстрелы в городе еще раздавались. Дипломат Луньков, как очевидец событий, расскажет. Отступая из Вены, гитлеровцы все разрушали в городе, водопровод, электросеть, обстреливали город термитными снарядами. Из шести мостов города уцелел лишь один, и то благодаря героическому подвигу советского сапера сержанта Федорова, как нам рассказали командиры советских подразделений. Помнит он, и как встречали освободителей, почти все, без исключения жители Вены, вышли со знаменами, плакатами, встречать победоносную Красную Армию, как свою освободительницу и спасительницу от фашистского рабства. Ликовали вместе и австрийцы, и советские солдаты. Конец цитаты. К слову сказать, за 31 сутки Венской стратегической наступательной операции войска 3-го Украинского фронта потеряли безвозвратно 32 846 человек. Санитарные потери фронта составили 106 969 человек. На эту тему Лунькову довелось беседовать с самим Толбухиным, который однажды сказал ему, что если бы не активность австрийского движения сопротивления, то бои были бы еще кровопролитнее, а потери гораздо большими. В частности, он указывает, руководители движения сопротивления одновременно нанесли непоправимый удар по коммуникациям гитлеровцев. Они отрезали центральную телефонную станцию и таким образом оставили всю административную военную машину без связи. Это облегчало оперативные действия соединений Красной Армии. Конец цитаты. После Венской операции войска маршала Толбухина возобновили наступление на запад, где в первые дни мая 1945 года на рубеже Линц-Клагенфурт соединились с союзными войсками. А незадолго до этого был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 года за умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандования по руководству боевыми операциями большого масштаба, в результате которых достигнуты выдающиеся успехи в деле разгрома немецко-фашистских войск, наградить орденом Победа маршала Советского Союза Толбухина Федора Ивановича. Можно только представить, какие счастливые минуты, а может даже часы, испытал один из полководцев Великой Победы, получив этот самый высший военный орден великой страны, страны-победительницы, которым по статуту награждались лица высшего командного состава Красной Армии за успешное проведение боевых операций в масштабе нескольких или одного фронта, в результате которой в корне меняется обстановка в пользу Красной Армии. А сам знак Ордена Победа. И сегодня он производит впечатление своей величавостью и дорогой красотой. Это выпуклая пятиконечная рубиновая звезда, окаймленная бриллиантами. В промежутках между концами звезды расходящиеся лучи, усеянные бриллиантами. Середина звезды представляет собой круг, покрытый голубой эмалью, окаймленный лаврово-дубовым венком. В центре круга золотое изображение Кремлевской стены с мавзолеем Ленина и Спасской башней в центре. Над изображением надпись белыми эмалевыми буквами «СССР». В нижней части круга на красной эмалевой ленточке надпись белыми эмалевыми буквами «Победа». Знак ордена изготавливается из платины. В украшении ордена использованы платина, золото, серебро, эмаль, 5 искусственных рубинов в лучах звезды и 174 мелких бриллианта. Размер звезды между противолежащими вершинами 72 мм. Диаметр круга с изображением Спасской башни 31 мм. Общий вес ордена 78 граммов. Содержание платины в ордене 47 граммов, золото 2 грамма, серебра 19 граммов. Вес каждого из 5 рубинов 5 карат. Общий вес бриллиантов на знаке 16 карат. А широкая орденская шелковая муаровая лента 46 сантиметров не просто разноцветная лента, а лента, сочетающая в себе 6 цветов других советских орденов, которые разделены белыми промежутками шириной в полмиллиметра. Оранжевый с черным – Орден Славы. Голубой – Орден Богдана Хмельницкого. Темно-красный – Бордо – Орден Александра Невского. Темно-синий – Орден Кутузова. Зеленый – Орден Суворова. И центральная секция – красный – Орден Ленина. Также в списке награжденных значатся: первое. Маршал Советского Союза Жуков – дважды, 10 апреля 44 и 30 марта 45. Второе. Маршал Советского Союза Василевский – дважды, 10 апреля 44 и 19 апреля 45. Третье. Генералиссимус Советского Союза Сталин – дважды, 29 июля 44 и 26 июня 45. Четвертое. Маршал Советского Союза Конев, 30 марта 45. Маршал Советского Союза Рокоссовский, 30 марта 45. Шестое. Маршал Советского Союза Малиновский, 26 апреля 45. Затем седьмым идет маршал Советского Союза Толбухин. И далее. Маршал Советского Союза Говоров, 31 мая 45. Девятое. Маршал Советского Союза Тимошенко, 4 июня 45. 10. Генерал армии Антонов, 4 июня 45. 11. Генерал армии Дуайт Эйзенхауэр, 5 июня 45. 12. Фельдмаршал Монтгомери, 5 июня 45. 13. Король Румынии Михай I, 6 июня 45. 14. Маршал Польши Михал Роля-Жемерский, 9 августа 45. 15. Маршал Советского Союза Мерецков, 8 сентября 45. 16. Маршал Югославии Иосиф Броз Тито, 9 сентября 45. К слову сказать, все ордена, врученные советским военачальникам, а также маршалу Польши Роля-Жемерскому, находятся в России, в Центральном музее вооруженных сил. Представлены только 5 орденов Победа: 2 Жукова, 2 Василевского и 1 Малиновского. Однако в зале Победы этого музея выставлены только копии орденов. Сами же награды находятся в запасниках. Экземпляры ордена Победы других кавалеров находятся в Гохране, а ордена Рокоссовского и Роля-Жемерского в Алмазном фонде. Что касается иностранных кавалеров, то награда генерала Эйзенхауэра находится в мемориальной библиотеке 34-го президента США в его родном городе Абилен, штат Канзас. Орден маршала Тита экспонируется в музее 25 мая в Белграде, Сербия. Награда фельдмаршала Монтгомери экспонируется в Имперском военном музее в Лондоне. Орден Победы короля Михая I, по официальной версии, находится в его имении в местечке Версуа в Швейцарии. С фельдмаршалом Британии Бернардом Лоу Монтгомери, командующим 21-й группой армии союзников и главнокомандующим сухопутными войсками союзников в Европе, маршал Советского Союза Толбухин встретится в Вене сразу же после окончания войны. 4 мая 1945-го британский военачальник принял капитуляцию германских войск на северо-западе Германии, в Дании и Нидерландах. И вот во время торжественной встречи он вручает Толбухину английский орден. Как свидетельствует очевидец генерал Иванов, Федор Иванович, не имея ордена для награждения иностранного военачальника, снял с мундира собственный орден Кутузова первой степени и вручил его Монтгомери. Когда Толбухин доложил об этом Сталину, верховный главнокомандующий одобрил его находчивость. По ходатайству Ставки председатель Президиума Верховного Совета СССР вручил Федору Ивановичу новый орден Кутузова. Именно так народная смекалка в сочетании с образованностью проявили в полководце черты вполне искушенного дипломата. И нет в этом ничего удивительного, ибо талантливый человек талантлив во многом.